Глава 10. Юрагор наклонил рогатую голову и помчался вперед. Плотный строй из фирсов не успел разбежаться в стороны, пропустив тяжелую махину, и зверь, как громадный таран, врезался в мягкую массу людей. Никакая броня не могла помочь против этого воплощения смерти. Острейшие рога, длиной в рост человека, пронзали бойцов насквозь. Нанизывали их, как трактирщик нанизывает мясо на вертел для жарки в очаге. Время от времени зверь подбрасывал голову вверх, и десятки людей, только что кусками мяса болтающиеся на рогах, взлетали в воздух, обрушиваясь на оставшихся в живых, что вызывало еще больший ужас. Толстенные ноги раздавливали бойцов в лепешку, а хвост сметал за раз по несколько человек, работая как молотильный цеп. Протоптав длинную кровавую дорогу в рядах пехотинцев, зверь добрался до тяжелой конницы. Как ни удивительно, среди конников оказались такие, что попытались убить зверя, ударив в него с разгона своими смешными копьями. Это было похоже на то, как если бы конный латник с разбегу ударил копьем в ветряную мельницу. Наконечник остался в плотной земляной массе, а всадник на земле, превращенный в подобие салата. Смесь раздавленного человеческого тела, металла и конских внутренностей. Конницу Юрагор растоптал за считанные минуты. Кони ржали, несли. Всадники не могли с ними справиться, а скорость зверя была такова, что убежать от него совершенно не представлялось возможным. Так что смелый ли боец был или трус, результат наступал один — смерть. Человеческое тело Юрагора сидела под высокой сосной на опушке леса. Он тяжело дышал. Сердце билось в несколько раз быстрее, чем обычно. Если б не великолепная физическая подготовка Неда, не его выносливость и молодость, позволявшие такие издевательства над организмом, он бы уже умер. Здесь же, на краю поля, пахнущего кровью и смертью. Но долго это продолжаться не могло. Никаких сил человека не хватит, чтобы долго управлять магическим зверем. Юрагор, убедившись, что замарцы одерживают верх, и разгром врага неминуем, увел зверя в сторону, загнав его в лес и утопив в болоте. Только тогда он позволил созданному им чудовищу распасться на составляющие — кровавую грязь и землю. Маленькая деревянная фигурка неизвестного зверя упала в тину и была благополучно засыпана грудами земли, ушедшей в жидкое болото. Сам Юрагор, слегка переоценивший свои силы, или скорее силы Неда, потерял сознание, свалившись возле раненого эсфирца, валяющегося на пути следования зверя. Тот растоптал нижнюю половину тела, и парень из пехотинцев доживал свои последние минуты. Юрагор хотел убить его своим мечом, но демоны не дали жизненной энергии. Он не успел. Мага накрыла невероятная усталость. Его затошнило, и он упал в обморок. «Стой! Дальше ходу нет!» Сбоку на дорогу вышел человек, пониже Неда, черноволосый, худощавый, двигающийся как кошка, мягко, вкрадчиво, глядя в полоборота на троицу, парня, красотку в полупрозрачном одеянии и собаку, злобно скалившую зубы на чужака. «Ты кто?» — удивленно спросил Нед, уже понимая, кто перед ним, и готовясь к бою. «Как будто ты не знаешь, кто я». Усмехнулся человек, блеснув белыми, крепкими, как у молодого, зубами. На вид человеку было около 50 лет. В его темных волосах блестела седина. Но, глядя на то, как он двигался, можно было принять его за 20-летнего. «Что ты хочешь?» — настороженно спросил Нед. «Уходи, это мое тело. Я не собирался пускать тебя к себе». «Что значит «не собирался»? Пастух, ты несешь чушь!» — рассмеялся черный. «Это тело теперь мое. Ты оказался слаб и отдал мне его. И тебе пора покинуть его. Видишь, твои подружки уже пришли за тобой. Иди за ними и дай мне спокойно жить. Твое время вышло». «Нет, его время не вышло», — спокойно заявила Задара, в руке которой откуда-то появился небольшой острый кинжал. Нед удивился, где она его вообще хранила. На ней не было ничего, кроме легкого куска ткани. А потом усмехнулся, вспомнив. Он же не наяву. Он же где-то в нигде, у себя в мозгу, наверное. И Задара, как и Нарда, плод его воображения, образы, созданные им самим. «Сам ты его... сам ты образ», — повернулась к Неду красотка. «Готовься, сейчас мы выпустим кишки этому придурку. Нарда, деточка, откуси ему. Атакуем». Задара бросилась вперед, выписывая замысловатые фигуры своим острым, как бритва, кинжалом. Нарда захрипела, злобно вцепляясь в черного. А Нед выхватил два меча, правый и левый, непонятно как оказавшиеся у него за поясом. Зазвенела сталь, завизжала раненая Нарда. Тонкая кисия платья Задары окрасилась кровью, и через секунду на поле битвы оказались лишь Нед и черный, стремительно продвигающиеся и осыпающие друг друга молниеносными ударами. Нед отпрянул назад, с болью и злостью посмотрел на лежащих друзей. Нарда снова отдала жизнь за своего друга, как и Задара. Черный весело улыбался, на нем не было ни царапины. «Ну что, Нед, не пора ли все-таки уйти? Не хватит ли?» «Нет, не хватит», — ответила за Неда Задара, выходя откуда-то из тьмы. «Мы будем биться с тобой за его душу вечно. Уходи, демонское отродье». «Вы живы?» — смешался Нед. Глянул на трупы друзей, но трупов не было. «Конечно, живы. Он не в силах нас убить, а вот тебя может. Держись, Нед. Вперед, в атаку. Девочки, бей его!» Нед неожиданно заметил рядом с Задарой двух молодых девчонок. Одну длинную, худую, миловидную. Она выпускала в черного болты из арбалета так, что они летели беспрерывным потоком, как будто их не надо было даже устанавливать на ложе и натягивать лук. Черный ловко отбивал их стремительным мечом. Вторая, высоченная, выше Неда, чернокожая красавица, держала в руках здоровенную секиру, похожую на причудливую стальную бабочку. Чернокожая размахивала ею так, будто это была не стальная смертоносная штукенция, а легкий клубок ниток с воткнутыми в него иголками. Рядом с женщинами появился высокий черноволосый мужчина с мечом в руке. Он подмигнул Неду и приобнял Задару, шаловливо похлопав ее по попе. Задара покосилась на руку мужа и показала на черного. «Убей его, Сидар!» «Попробую, любовь моя!» — усмехнулся полковник и крикнул во тьму. «Солдаты, становись!» Из тьмы на дорогу выступили солдаты в форме корпуса. Копейщики, мечники и арбалетчики. Их лица были сосредоточены, но они доброжелательно кивали Неду. Нед сглотнул комок, перекрывший горло. Погибшие солдаты корпуса встали из могил, чтобы биться за него. Заслуживает ли Нед такой чести? «Это нечестно», — хитро улыбнулся черный и призывно махнул рукой. Из тьмы полезли сотни, тысячи людей в странной черной одежде. Они держали в руках короткие мечи, а глаза убийц горели дьявольским огнем преисподней, обещающей муки всем грешникам. «Вот теперь повоюем», — прищурился черный и приказал. «Шатрии, убейте их». Два воинства сошлись в схватке. Шатрии вертелись в воздухе, искусно срубая противников сверкающими мечами. Чернокожая женщина валила врагов так, что половинки их тел летели по дороге, как перерубленные плоды дерева фурх. Полковник искусно владел своим мечом и успел зарубить пятерых шатриев, прежде чем погиб сам, убитый метательным ножом в глаз. Но через пару секунд он уже снова стоял рядом с Недом, разя шатриев, навалившихся на них, как тараканы. Нед сражался одновременно и с черным и отражал нападение его приспешников. Нед откуда-то знал, если солдаты его воинства и вернутся после смерти, то он нет, как и черный. Кто-то из них сегодня умрет. Но пока на них не было ни царапины, а бой продолжался, жаркий, горячий, смертельно опасный. Нед понимал, что происходит что-то не то. Не так оно все должно быть. Но как он не знал и лишь пытался достать черного уколом, ударом, сложным финтом и искусным выпадом. Через некоторое время это ему удалось. Он вонзил кончик меча в плечо противника и почувствовал резкую боль. Левый вывалился у него из руки, потекла кровь. Нед отступил назад и вдруг услышал какие-то голоса. Кто-то говорил далеко-далеко, и эти голоса были узнаваемы. «Пропусти, пропусти, я перережу ему глотку!» «Я не позволю!» «Арнот, где он?» «Не подходите к нему!» «Кого ты защищаешь, дурак?» Голос у Граса. «Перережем ему глотку, и все, и никто не узнает. Бой есть бой, одним мертвым больше, одним меньше, спишут. Ты пойми, он нас в конце концов убьет!» «Нет, или вы отойдете, или будете сражаться со мной, по очереди или все разом. Я не позволю его убить. С ним что-то случилось, он заболел. Я отнесу его к магам, лекарям, и он будет в порядке. Вы же когда-то боготворили его, что случилось сейчас?» «Ты что, дурак, то и случилось, да хрен с тобой, хочешь тащить его, тащи. Мы палец о палец не ударим, чтобы помочь. Пошли вы с ним. Кстати, если скажешь ему или кому-либо, что мы собирались его грохнуть, тебе тоже не жить». Голоса стихли, а Черный посмотрел на Неда, ехидно улыбнулся и спросил. «Слыхал? Это твои друзья, бывшие друзья. Один Арнат тебя защищает, и то непонятно почему. Кстати, ты же в курсе, что он хочет трахнуть твою жену? А еще он опасен, его нужно убрать, иначе он расскажет о моем существовании. Я не буду убивать его мучительно, я легко его убью, не беспокойся. Он заслужил легкую смерть. Ну что ж, пора умирать, ты готов?» Нед секунду стоял неподвижно, потом громко закричал. «Стойте все, прекратите! Видите, это ни к чему не приводит, все это бесполезно. Не так надо!» «А как?» — ухмыльнулся Юрагор. «Ты знаешь как?» «И я знаю. Перережь себе глотку, и на том покончим». «Глотку, говоришь?» — усмехнулся Нед. «Что ж, попробуй». Нед полоснул себя по руке клинком меча, рассекая кожу запястья. Его обожгла острая боль. Но и Юрагор схватился за свое запястье, недоуменно глядя на струйку крови, стекающую на кирпичную дорогу. Нед еще раз полоснул по руке, уже выше, и на предплечье Юрагора тоже возникла красная полоса, набухающая свежей кровью. Нед удовлетворенно кивнул, он понял. Задара, стоящая рядом, подмигнула. «А ты не дурак, парнишка. Мы уходим. Попрощайся со своей мохнатой сестренкой. Теперь вы с ней не скоро увидитесь». Нед опустился на колени, прижался лбом к мохнатой голове. Его облизали горячим языком, и вдруг стало тихо, темно и пустынно. Остались лишь он и Юрагор, стоящий в пяти шагах от Неда. Нед отбросил меч и решительно пошел вперед. Юрагор будто застыл, глядя, как к нему подходит его светлая половина. И когда Нед обхватил его обеими руками, лишь жалобно прокричал. «Нет, я не хочу! Нет, нет!» И через секунду на дороге остался только один Нед. Его глаза потемнели. Они не стали черными, но и не остались голубыми. Они были зелеными, яркими, как у кошки, освещенные лунным светом. Все вокруг стало зыбким, туманным, стало таять, и пришла боль. Сколько времени прошло, он не знал. Может, минута, а может, месяц. Там, где он был, времени нет. Нед открыл глаза и некоторое время не мог ничего сообразить. Где он находится, что с ним? Вокруг стонали люди, стоял запах крови и нечистот, тяжелый воздух войны. Нед с трудом повернул голову и увидел, что к нему идут Джерисар, Арнат и какой-то человек в светлой одежде мага, испачканный кровью и грязью. Арнат показал на Неда, и лекари, подойдя к лежащему магу, наклонились над ним, всматриваясь и ощупывая возможные раны. «Что с ним?» — хмуро спросил Джерисар. «Ран не вижу. Впрочем, вот явный ушиб на виске. А тут колотое ранение плеча». «Ранение?» — удивился Арнат. «Вроде не было ранения. Впрочем, может, и было. Я притащил его с поля боя, он был в беспамятстве. Мы искали его несколько часов. Он лежал на опушке леса. Вылечите его». «Его?» — непонятно хмыкнул маг и поднял глаза на Арната, потом перевел взгляд на Жерисара и, слегка заикаясь, спросил. «Это кто такой? Вы где его взяли?» «Ты чего?» — удивленно поднял брови лекарь. «Это ж сержант Нед Черный, его все знают». «Это не простой сержант», — уверенно заявил маг, вглядываясь в ауру Неда. «Это маг. И не просто маг, это черный маг. Капрал, срочно! Беги в палатку к магам. Зови сюда Зарагора и Брантара. Скажи, Ирга передал, обнаружен черный маг. И непростой черный маг». «Что ты заладил? Непростой да непростой. Скажи, что тут происходит?» — разъявился Жерисар. — Чё загадки загадываешь? — Капрал, бегом! — рявкнул Ирга. — Жерисар, это дело Агары. Тебе об этом знать не положено. — Капрал, ты еще здесь? Пошел, быстро, иначе получишь взыскание. Арнат неохотно отошел от Неда и пошел туда, где он видел палатки магов. Внутри у него было пусто и страшно. Неужели у Неда будут неприятности? Как этот маг сумел узнать, что Нед черный маг? Нед никогда про это не говорил. Впрочем, он много чего не говорил. Белый маг вгляделся в глаза Неда и тихо спросил. «Ты меня понимаешь? Можешь говорить?» «Могу», — тихо ответил Нед. «Кто ты?» «Сержант Нед Черный. Я знаю, что ты именуешь себя сержантом Недом Черным. Хм, интересно. Имечко-то говорящее. А мы-то. И ведь Брантар его допрашивал и не смог раскусить. Почему? Как ты смог скрыть свою ауру?» «Я не скрывал», — соврал Нед. «Скрыл, иначе Брантар раскусил бы тебя с первого взгляда. Тебе, похоже, на то врезали по голове, вот у тебя все настройки и слетели. Небось, обкастовался, вот ауру и не было видно. Подменил ауру. Кстати, у магов это считается неприличным. Все равно как мужчине наряжаться женщиной». «Я ничего не помню», — упрямо продолжил Нед. «Видимо, меня ударили по голове. И как со мной что произошло, я не знаю. И как здесь оказался, не знаю». «Арнат тебя принес», — буркнул Жерисар, переводя удивленный взгляд с Неда на мага и обратно. «Вместе с Итраком. Они тебя спасли. Ты точно ничего не помнишь?» «Не помню», — тихо ответил Нед и закрыл глаза, изображая потерю сознания. Долго разлеживаться в бессознательном состоянии ему не дали. Через пару минут он услышал возбужденные голоса. Запахло благовониями, травами. Потом знакомый голос сказал: «Я так и знал, что с этим парнем что-то нечисто. Я так и знал. Ну, теперь покопаюсь у него в мозгах. Быстро! Носилки, грузить и тащить нашу палатку. Будем разбираться». «Лежи спокойно. Давай. Что за демонство? Не получается. Почему?» «У него стоит защита. Эй, кто бы там ни был, сними защиту, иначе мы не сможем тебя лечить». «Брантар, ты сам что, не можешь снять защиту? Ты же черный маг, как и он». «Я-то черный, а вот он. Демон его знает, что это такое. Если бы его подмена ауры не слетела, мы бы в жизни не догадались, что он из себя представляет. А сколько времени скрывался? Демон тебя забери. Сними защиту, иначе мы не сможем тебя вылечить». «Угу. А потом вы будете выворачивать меня наизнанку? Лучше сдохнуть». «Ну и сдохнешь, кстати. Ты так и так сдохнешь. Демонология запрещена. Лучше отвечай на вопросы, и тогда, может быть, твоя участь будет смягчена». «Брантар, ты чего несешь?» Зарагор отвел мага в сторону. «Как его участь может быть смягчена? Что, топор поострее наточат? Или веревку посильнее намылят? Чего обманываешь парня?» «А как ты иначе получишь информацию? Тебе самому что, неинтересно, кто он? Откуда? Что умеет? И какое отношение имеет к странным событиям в городе и вокруг корпуса?» «Интересно. Но я ради этого не собираюсь обманывать. Считаю неэтичным поступать так со своим коллегой-магом». «Вот поэтому вы и белые маги, а мы черные. Главное достижение цели для нас. Для вас — глупые условности. Когда верховный маг спросит тебя, чего ты добился в допросе преступника, что ты ответишь?» «То же, что и тебе. Неэтично обманывать своего коллегу, чтобы получить информацию. Он нам не враг, уверен в этом. Более того, я думаю, что это он защитил генерала Хеверада от гибели. Не знаю, причастен ли он к событиям в городе и в битве. Но если да, то это опять же свидетельствует о его лояльности Замару и корпусу. Я доложу генералу Хевераду, и пусть он принимает решение». «Я тут». Хеверад подошел сзади так незаметно, так тихо, что маги в пылу спора не заметили его и вздрогнули, когда массивная фигура командующего выросла за плечом Брантара. «Что вы хотите мне доложить, господин Зарагор?» «Это касательно сержанта Неда Черного», — начал Зарагор, и генерал прервал его. «А что с сержантом, он жив? Я слышал, вы его забрали из лекарской палатки. Что, он сильно ранен? Его можно вылечить? Хороший парнишка, было бы жаль». «Этот ваш хороший парнишка — черный маг», — сердито буркнул Брантар. «И притом демонолог. И неизвестно, что от него ждать. Демонология запрещена во всей империи. И тот, кто практикует демонологию, подлежит немедленной казни после приговора суда Агары. Таков закон». Генерал ошеломленно посмотрел на магов, потом сомкнул зубы и повернулся к подстилке, на которой в нескольких шагах от них лежал Нед, бледный как полотно. Его глаза были закрыты, а грудь часто подымалась, прогоняя через себя максимальное количество воздуха. По всем признакам, Неду было настолько плохо. В общем, он умирал. «Вот это да!» — протянул генерал. Потом он отвернулся от Неда, молча постоял и снова сказал. «Вот это да! И что, вы доказали, что он нанес вред корпусу? Нам?» «Нет, но...» — начал Брантар, но генерал перебил. «Если не принес, тогда какие обвинения вы ему предъявляете?» «Он демонолог?» — хмуро повторил Брантар. «Я вижу это по ауре. И Зарагор видит. И Ирга увидел. И все маги, кто обучен видеть ауру, это видят. Этого достаточно. Согласно уложению 7320 года от сотворения мира Создателем, каждый, кто практикует демонологию, подлежит казни, независимо, в каких целях он ее практиковал. Указ подписан королем. Все. С древних времен Сиагары занимаются тем, что выявляют демонологов и уничтожают. Это одно из основополагающих занятий магов. Этому вашему уложению сотни лет. Оно давно устарело», — не сдавался генерал. «Как вы можете, основываясь на затхлом древнем уложении, принимать решение, которое будет стоить жизни парню? Как? И, кстати, почему это вы принимаете какое-то решение, не известив меня? Почему это вы решили, что я позволю вам убить парня? Я командующий вооруженными силами королевства, вы у меня на службе, поэтому вы без меня и чихнуть не можете. Я запрещаю принимать какие-либо решения в отношении моего подчиненного без моего ведома. Все ясно?» «Вы не можете?» — пролепетал красный как рак Брантар, и генерал тут же перебил его. «Что? Я не могу?» «Вы забылись, маг. Стража, ко мне! Взять под арест этого человека и выставить его из этой палатки. Сопроводите его до того места, где он проживает, и проследите, чтобы он не приближался к этой палатке, пока я не разрешу. Господин Зарагор, вы распустили своих подчиненных, маги просто обнаглели. Может, пора ввести телесные наказания для магов, как для солдат?» Зарагор промолчал, глядя, как неестественно прямо шагающего черного мага выводят из палатки. Стражники боялись к нему прикоснуться, мало ли, он еще проклянет, но следили за движениями мага внимательно, и руки были у них на рукоятях мечей, ясно, что в случае чего они их наверняка применят. Генерал отдал недвусмысленный приказ, а ослушаться крутого по нраву Хеверада никто не решится. Он может в горячах и казнить, а голову потом ведь на место не приставишь. Когда разъяренный Брантар исчез за порогом палатки и шаги стражников-конвоиров затихли, Зарагор повернулся к генералу и с легкой усмешкой спросил. «Забавно. Вы врезали Брантару такой щелбан? Он этого не забудет. Вообще-то, давно пора было сбить с него спесь. Черные маги, они всегда слегка склочные и зловредные, но в том их сущность, ведь они черные. Вы и в самом деле считаете, что так запросто можно нарушить многовековые традиции? Не боитесь?» «Я уже отбоялся свое», — усмехнулся Хеверат. «Вас, магов, надо время от времени ставить на место, иначе вы начинаете считать себя пупами Вселенной». «Ага, вот вы и сочли, что удобный случай представился», — улыбнулся Зарагор. «Что, разве не так?» «Так», — снова улыбнулся Хеверат, — «только это не вся правда. Правда в том, что мне симпатичен этот парень, и я не верю в то, что он мог нанести вред всем нам. Я видел, как он развивался, как он из деревенского увольня становился воином. Ну да, в последнее время, как мне донесли, он стал жестковат и даже жесток. Так на то и война. Он сделал для корпуса больше, чем ваши хваленые маги, и, по крайней мере, заслуживает уважения. А мы что, убьем его за то, что вы что-то там увидели в его ауре? Кстати, вы уверены, что он и правда демонолог? Что-то он не похож на носителя демона, на того, кто намерен вредить людям. Он оказал мне неоценимые услуги, и я ему благодарен. И хочу отплатить добром. Я никогда не был неблагодарной скотиной, понимаете? Политика политикой, законы законами, а люди должны оставаться людьми всегда, даже на войне. «Понимаю вас», — сочувственно кивнул Зарагор, — «но Брантар был совершенно прав. Согласно древнему уложению, этот парень — преступник одним фактом своего существования. И тут ничего не поделаешь». «Можно и поделать», — пожал плечами генерал. «Здесь я король. Во время боевых действий, по закону, я могу останавливать действия любых законов соотносительно с военной обстановкой. А когда попаду в столицу, уверен, король пойдет мне навстречу и отменит это уложение. Будете спорить?» «С вами спорить себе дороже», — — саркастически бросил Зарагор. «Мне как-то не хочется маршировать под конвоем в свою палатку». «Ох, генерал, врага вы нажили очень сильного и очень неприятного». «Стоил этот парнишка того или нет, вам решать». «Стоил», — уверенно кивнул генерал. «Я не маг, не провидец, но чувствую, что стоил. Да демон с ним, с вашим Брантаром. Я знаю о его связях в столице, но мне плевать. Насчет связей мы можем еще и помериться, кто посильнее. Пусть попробует вякнуть, я его раздавлю, как солдат-вошь. Кто он и кто я? Командующий вооруженными силами Замара. Забудьте о нем. Доложите, как дела у сержанта». «Плохи дела у сержанта», — угрюмо ответил Зарагор. «И делается еще хуже. Я не пойму, в чем дело, но похоже, что он умирает. И мы ничего не можем сделать». «Не можете или не хотите?» — угрожающе нахмурился генерал. «В чем дело?» «Ну, как бы вам это попроще объяснить?» — замялся маг. «Меня вот всегда раздражала эта обособленность военных и магов. Военные считают, что магия — дело нечистое, недостойное офицеров. А маги думают об офицерах как о напыщенных болванах, неспособных к умственным усилиям. Результат — вы ничего не знаете о магии, а мы не можем понять военной тактики и стратегии, а значит, не можем как следует выполнять свои воинские обязанности. Итак, к делу. Этот человек является черным магом высокого уровня. Насколько высокого, я не знаю. Но мы вдвоем с Брантаром не смогли сломать его защиту. А ведь мы маги 10 уровня. Пока стоит защита, мы не можем воздействовать на него магией. Ни для того, чтобы его убить, ни для того, чтобы его вылечить. Далее. На его теле колотая рана плеча, очень глубокая. Порезы предплечья, много ушибов. И, похоже, есть переломы. Откуда они взялись, никто не знает. Может, знает его друг, капрал, который притащил его в распоряжение армии. Но он молчит. Возможно, есть и внутренние повреждения, о которых мы не знаем. Но их мы тоже не можем определить. Это магия исцеления. А как вы помните, воздействовать на него магией мы не можем. Есть только один путь. Уговорить его снять с себя защитный обкаст и уже тогда вылечить. Но он отказывается сотрудничать, не доверяя нам. Впрочем, основания для того, как вы знаете, у него есть. Что еще? Парень умирает. Это все, что я вам могу доложить. Этого достаточно. Ситуация ясна. Хоть я и тупоголовый офицер, но все понял, — усмехнулся генерал. Что ж, давайте поговорим с Недом, узнаем, что он нам скажет. Он вообще в силах что-то говорить? Ну, полчаса назад еще что-то говорил, перед тем, как мы пришли. Мы ему предложили снять защиту, только он практически послал нас по известному адресу. Да и не мудрено. Брантар был в высшей степени неуклюж и только испортил дело. Генерал кивнул головой, подошел к постели Неда, наклонился над ним и вполголоса спросил. «Нед, ты слышишь меня? Нед! Нед, очнись!» Нед открыл слепающиеся глаза и посмотрел вверх. Он только что плавал в счастливом безвремени, розовом тумане, из которого ему не хотелось возвращаться, и лишь голос Хеверада, как звук боевой трубы, заставил его умирающий мозг активизироваться и отдать приказ глазным мышцам. Сфокусировав взгляд, Нед смотрелся в лицо Хеверада. Тот был расстроен и хмур. Нед попытался прочитать его мысли, но не смог. Что-то он слышал, какой-то шум, какие-то обрывки слов. Но его сил не хватало, чтобы их понять. «Говорить можешь?» — спросил Хеверад и оглянулся на Зарагора. «Ты можешь ему дать что-нибудь укрепляющее из обычного лекарского ассортимента?» «Он не пьет», — пожал плечами Зарагор. «Мы пытались дать, но...» «Вливать насильно не стали?» «Нед, выпей. Обещаю, тебе не причинят никакого вреда. Ты же знаешь, я всегда держу свое слово», — сказал генерал и оглянулся на Зарагора, протянув к нему руку. Взял в руки поданный ему сосуд с узким горлом и добавил. «Пей, потом поговорим». Нед раздвинул слипшиеся пересохшие губы, и Хеверат влил ему содержимое кувшинчика. Темная жидкость забулькала, исчезая в глотке больного. Нед дернулся, закашлялся, и у него из глаз выкатились слезы. Он медленно, с трудом поднял правую руку, отер глаза, уронив руку на грудь, снова замер, глядя в потолок. Через 5 минут действие напитка стало сказываться. Глаза Неда очистились от поволоки и заблестели, и парень глубоко вздохнул, сморщившись от боли. Зарагор подошел, оттянул ему веко, посмотрел в глаз и, кивнув, пригласил генерала, сидевшего возле столика с чашкой горячего травяного отвара. «Господин генерал, можете с ним поговорить?» Хеверат встал, подошел к постели Неда, обойдя кучку окровавленных бинтов, брошенных прямо на пол, и, пододвинув блестящим начищенным сапогом табурет, сел рядом с больным, глядя ему в лицо. Нед повернул голову и, слегка улыбнувшись, сказал: «Приветствую вас, господин генерал. Это большая честь, что такой великий человек пришел к постели умирающего солдата, простого солдата. Спасибо». «Хм». Генерал с подозрением посмотрел на Неда, невинно наблюдающего за своим командиром, и, подняв брови, саркастически сказал: «Смеешься? Как выяснилось, ты не совсем такой уж и простой. Расскажешь мне, кто ты и как это получилось, что ты оказался в корпусе?» «Вообще-то не в правилах корпуса спрашивать о происхождении каждого из его бойцов. Жизнь до корпуса, ее как будто нет. Учитывается только время службы. Но твой случай неординарный. Постарайся мне не врать, хорошо? Лучше, когда ты не можешь ответить, говорить: я не могу ответить. Но я рассчитываю на твое благоразумие и на твою честность. От этого зависит твоя жизнь. Я не могу бороться за человека, который мне не доверяет, который мне врет. Согласен?» «Ага. Итак, начнем. Тот случай, когда меня чуть не убили магическим способом. Ты к нему причастен? И уж сразу, как причастен?» «Да, это я вас спас. Я послал демонов по оставленной вестниками тропе. Что было дальше, я не могу сказать, просто не знаю. Похоже, что тот, кто на вас напал, или погиб, или уже не мог нападать». «Вот». Генерал крякнул и победно оглянулся на Зарагора. «Заодно это ему можно простить многое, если не все. Хорошо, сынок. Это ты убил весь гарнизон города, Хирага?» «Нет». «Но ты причастен к этому?» «Да». «А к вчерашнему событию, чудовищу, растоптавшему армию сферы, ты причастен?» «Нет». «Я, Нед Черный, не причастен ко вчерашнему событию», — честно сказал Нед. «А он и не причастен. Причастен ведь Юрагор, это он колдовал. Так что ни слова вранья». «Жаль», — искренне пожалел генерал. «Мне бы так хотелось иметь в армии такого вот мага, как тот, что сделал это чудовище. Какие перспективы открылись бы для него, для всех нас? Точно не ты». «Не я», — слегка улыбнулся Нед, и перед его глазами проплыли картинки. 5 обезглавленных трупов, из которых стекает кровь. «Я бы никогда не смог сделать такого». «Жаль, очень жаль. А теперь главный вопрос. Ты кто?» «Найденыш, сирота. Если бы про мои способности, я не знаю, откуда они взялись. И я их не хотел. И не хочу. Но что я могу поделать, если оно так вышло? Если у кого-то слишком сильная рука, он что, ее отрубит? Так и я. Не могу избавиться от способностей». «А что с тобой случилось? Как ты оказался в таком состоянии? Кто тебя ранил? Кто тебя бил?» «Я не помню», — опять честно сказал Нед. «Я вообще ничего не помню. Кто меня бил, не знаю. Очнулся здесь, в лагере». «Пусть будет так», — неопределенно сказал генерал. «Ты можешь снять с себя защиту, чтобы Зарагор тебя вылечил?» «Я попробую», — вздохнул Нед. Он произнес несколько слов, не обращая внимания на поднятые от удивления брови Зарагора, и снова вздохнул. «Нет, не получается. У меня истощились магические силы. Что-то нарушилось в организме. Видимо, я потерял способность к колдовству». «Это бывает», — кивнул головой белый маг. «Если маг взвалил на себя ношу не по себе, то есть проще, если пытался колдовать заклинанием выше своего уровня настолько, что его организм не выдержал. Никто не понимает этой системы. Маги тоже. Иногда через некоторое время это проходит. Иногда остается до конца жизни. Но то, что вместо мага остается пустой сосуд, это точно. Так почему тогда на нем до сих пор держится магическая защита?» Не выдержал генерал. «Вы противоречите сами себе. Если он не может колдовать, как он может поддерживать защиту?» «Вы опять вторгаетесь в ту область, которую не понимаете, господин генерал. Но почему? Почему офицеров не обучают основам магии? Это же неверно. Ладно, ладно, молчу. Вернее, объясняю. Наложенное на объект заклинание защиты держится само по себе, поддерживаемое силами природы. Какими силами? Спросите, что полегче. В общем, заклинание будет держаться неопределенное время, зависящее от силы мага, наложившего заклятие, и от неопределенных факторов, таких как воздействие тех же сил природы или каких-то внешних сил. Например, воздействие других магов, направляющих на защиту свои заклинания. Маг может быть полностью выжжен неосторожным воздействием, но одновременно полностью прикрыт магической защитой. Вот так. Ага, ясно. Только скажите теперь, если парень выжжен, как вы сказали, какого демона вы утверждаете, что он подлежит казни за то, что он адепт запретной магии? Ведь он пуст, как любой другой человек, как я, не имеющий ни капли магии. За что его наказывать? Он не маг? Зарагор смущенно улыбнулся и покачал головой. Увы, господин генерал, он маг и останется магом навсегда. И в один прекрасный момент, или неприятный момент, это как хотите, понимаете. В общем, силы мага могут к нему вернуться сейчас, или через год, или через 20 лет. Неожиданно, непредсказуемо. И самое странное, в еще большем объеме. Да-да, такое бывало и частенько. Был 4-го уровня, а после того, как выжег себя, через 10 лет вдруг становится магом 9-го. Ни с того, ни с сего. Мы не раз обсуждали эту проблему, изучали голоса, что нужно пробовать выжигать себя нарочно, чтобы подняться на несколько уровней выше, что нужно рисковать, и никто так не решился. Возвращается каждый второй. И не факт, что с увеличением уровня. Зачем рисковать, когда через специальные упражнения, труд, прилежание, тоже можно подняться до высших уровней? Ну, не через 5 лет, через 20, и что? Зато никакого риска. Вот такое пространное объяснение. Кстати, это чисто наше, то, что мы никогда не рассказываем вне Агары. Добавлю лишь, я против разъединения офицеров и магов. Почему не быть магу-офицеру? Ну почему? Человек, соединяющий в себе таланты офицера и способности мага, кто может с ним бороться? Как можно его победить? Командующий, до тонкости понимающий то, что могут маги, способны использовать магов по полной. Это... Я понял вас, — прервал Хеверат. Только давайте-ка мы перейдем к нашему больному. Я смотрю, у него снова глаза слипаются. Что, настойка заканчивает свое действие, так? Может, добавить еще? Увы, действие настойки заканчивается, — кивнул Зарагор. Добавлять нельзя, иначе умрет. Впрочем, он и так умрет, скорее всего. Как нам не жаль. Вот что, давайте-ка его самого спросим, есть ли способ помочь. Можно ли как-то вылечить? Мы тут с вами перемыли кости и офицерству, и магам, а парень лежит и помирает. Нет, как тебе помочь? Не стесняйся, говори. Ты мне нужен. Ты нам нужен. Что мы можем сделать? Нед с трудом повернул голову к генералу, моргнул и тихо-тихо сказал. Мне нужен меч. Мой меч. Какой-нибудь из моих мечей. И еще человек, которого я ему бью. И тогда я встану на ноги. Но я не хочу убивать. Поэтому прощайте, господин генерал. Встретимся на небесах. Нед криво усмехнулся, его глаза закатились. Хеверат вскочил с табурета и яростно взглянул на Зарагора. Где? Где его мечи? Быстро? У его друга, наверное. Растерянно пожал плечами Зарагор. «Сейчас прикажу найти капрала». «Я сам», — кивнул Хеверат, шагнул за порог, и тут же послышался его отрывистый резкий голос, отдающий приказы. Потом генерал снова появился в палатке и, отдуваясь, сел на кресло, махнул рукой. «Налейте мне что-нибудь. В горле пересохло». «Вина?» «Нет вина?» «Да демон с вами. Тогда отвара. Засохнешь с такими помощниками». «Вы... он вам не простит». — угрюмо сказал Зарагор, наливая из большого медного чайника парящей темной жидкости. — Во-первых, умереть или жить решает только он. Это его право. А во-вторых, вы вообще поняли, что он сказал? И что он хочет сделать? — Что он хочет сделать? Да плевать, что он хочет сделать или чего не желает. Мне нужен этот солдат. Необходим. И он должен жить любым способом. Простит, не простит. Чего это на вас напала сентиментальность? Мы с вами не женщины. Нам не пристало лить слезы. Есть некая жизненная целесообразность. Так вот, согласно ей, я должен его спасти. Кстати, все-таки что он хочет сделать? О каких мечах он говорил? Увидите. Если это то, что я думаю, вы будете очень удивлены, — загадочно сказал Зарагор. Ждем. Успеем. Не умрет он, пока мы тут занимаемся его спасением. Сомневаюсь. Демонологи так просто не умирают. Их надо сжечь, а потом еще и засыпать солью, чтобы на этом месте ничего не росло. А то никакой гарантии, что они снова не вылезут травой или грибами. Это злостные существа. Были. Впрочем, как видим, есть. «Разрешите?» В палатку заглянул Арнат, держащий в подмышке два свертка. Следом заглянул стражник. «Господин генерал, доставили. Вносить?» «Заносите!» Кивнул Хеверат и, встав на ноги, стал смотреть, как в палатку заносят мечущегося в горячке человека в эсфирской форме. «Кладите он туда, к сержанту». «Ага. Все, свободны. Капрал, подойдите ко мне». «Это мечи сержанта? Подайте их мне». «Останьтесь. Вы мне понадобитесь». «Вот, Зарагор, смотрите, что с этими мечами не так? Возьмите». «Ох, нет, не возьму». Макс недоверием и легким отвращением отдернул руку от клинка, выдернутого из ножен генералом. «Точно, это он. Интересно, где он его добыл?» «Что добыл? Что такого в этом мече? Отличный баланс, клинок старый, можно сказать, древней стати. Оформление архаичное, рукоять удобная, ничего лишнего. Острый». «Тихо, осторожно!» — дернулся Зарагор и, вцепившись в руку удивленного генерала, отвел ее в сторону. «Не вздумайте пробовать остроту лезвия. Лучше положите его и не трогайте. Он заряжен». «Да кем? Чем заряжен?» — рявкнул раздосадованный Хеверат и, недовольно высвободив руку, положил меч на ладони и стал рассматривать его клинок. «Руны какие-то. И что? Что за руны?» «Сейчас». Зарагор вышел вперед, сделал пас и выкрикнул несколько странных слов. Клинок вдруг засветился темно-синим светом, а руны будто отделились от стали и повисли в воздухе, мерцая, как далекие звезды. «Вот так», — довольно ухмыльнулся маг. «Вот что такое магия. Красиво, да? Что за руны? Вот по ним и можно сказать, это сосуд, в который можно заключить или уже заключен демон. Кто его заключил? А вот он лежит, сопит в две дырочки. Демонолог. Эй, парень! А чего ты не удивляешься? Видели? Вот сволочь! А ведь он знал про друга. Знал, да? Давно? Давно. Вот так. А те, кому надо знать, узнают в последнюю очередь. Если этим мечом убить человека, меч заберет, впитает душу убитого и поделится жизненной силой со своим хозяином и вылечит его. Наполнит силой. Жизнь за жизнь, вернее, за смерть. Теперь поняли, что такое демонолог? Это страшно. Это удивительно. Надо же. И кто это говорит, да? Маг. Маг говорит, что демонолог — это удивительно. И это именно так. Чудо. Чудо. Эти существа, эти помеси существ иного мира и человека, эти... Хватит. Достаточно слов, жестко сказал генерал. Это все вторично. Первична его жизнь. Мне нужен этот человек. Я что-то подобное и предполагал. Слишком уж вы всполошились, как куры в курятнике, в который забралась лиса. Значит, на вас, магов, есть управа. И я вам его не отдам, даже если придется вам всем посрывать головы с плеч. Что нужно сделать, чтобы демон его вылечил? Надо, чтобы сержант убил кого-нибудь этим мечом. Вы же прекрасно это знаете. Вы же приказали принести пленного из Фирца. Пожал плечами Зарагор. Меч он держать не может. Что будет, если вложить меч ему в руку, и кто-то ему поможет убить? Только не я, — помотал головой Зарагор. Вам нужен человек, вы и делайте. Я не знаю, что будет. Хеверат перевел взгляд на Арната, и тот кивнул головой. Я сделаю. Хорошо, бери меч, иди к Неду, вложи ему меч в руку. «Старайся не коснуться рукояти в момент убийства!» — запоздало крикнул Зарагор, следя, как бледный Арнат подходит к двум раненым, лежащим рядом. «Не касайся рукояти, а то...» «Скажите», — неожиданно прервал мага Арнат, — «а этот эсфирис мог бы жить?» «Хм, а какая разница?» — — удивился Зарагор. «Он же пленный враг. Но если хочешь, я посмотрю». Маг подошел к пленному, дотронулся до его отекшего красного лица, оттянул века, посмотрел, поднял рубаху, не поморщившись от тяжелого запаха, и отрицательно покачал головой. «Скорее всего, не выжил бы, даже с магией. У него заражена кровь, внутренности загнили, так что ему все равно умирать». Арнот кивнул головой, а генерал и маг невольно переглянулись. Парень разжал руку Неда, сжатую в кулак, вложил в нее меч, примерился, взял другую руку Неда, тоже положил на рукоять, направил меч в бок эсфирцу так, чтобы острие попало точно в сердце, затем постоял, как бы собираясь силами, и резко двинул клинок вперед. Раненый эсфирец даже не заметил того, как клинок пронзил его сердце. Он уже был за гранью добра и зла. Похоже, что белый маг не врал. Клинок зашипел, и всем в палатке показалось, будто из него высунулась зубастая голова демона. Впрочем, возможно, это была лишь игра теней, отбрасываемых людьми, освещенными свечами и масляными фонарями. Нед, лежащий с закрытыми глазами, дернулся, простонал что-то вроде «Не надо, стой, остановись!» А затем открыл глаза и повернул голову, недоуменно глядя на Арната. К лицу Неда прилила кровь, оно порозовело, и Зарагор пораженно вздохнул. «Вот так! Вот что такое демонология! Теперь поняли, господин генерал? Он был при смерти, а теперь смотрите. Ну да, он еще не в лучшей форме, но почти здоров». Нед выпустил меч, который остался торчать в теле несчастного эсфирца. Сел на подстилке и, сцепив руки в замок, молча уставился на генерала, будто ожидая его решения. Тот молчал, и на вырубленном из камня лице Хеверада блуждала полуулыбка. Затем он хмыкнул и сказал: «Ну что же, демонолог Нед, будем жить. Ну-ка, изобрази нам что-нибудь из магии. Можешь? Ну, светильник, например. Это все маги могут». Нед сделал пассы, за которыми с интересом наблюдал белый маг, сказал заклинание, эффекта ноль. И Зарагор удовлетворенно кивнул головой. «Выжег себя, болван. Что же ты такое сделал, чтобы выжить себя? И это при самой меньшей 10-м уровне? Сознавайся, какое колдовство творил?» «Я не помню», — холодно сказал Нед. «Отстаньте от меня. Нет у меня магии, вы же видели. И слава богам, что нет. Так мне надоела ваша магия, кто бы знал». «Надоело, значит?» — ухмыльнулся Хеверат. «Знал бы ты, как она мне надоела. В общем, так, мое решение. Все остается так, как и было. Ты возвращаешься в свою разведгруппу, а вы все молчите о том, что произошло». «Не выйдет», — невежливо перебил Зарагор. «О происшедшем знают теперь все маги, а также все, кто был рядом, вплоть до стражников. Иглы в мешке не утаишь. Даже и не думайте». «Это плохо», — слегка огорчился Хеверат. «Впрочем, из дерьма можно извлечь хороший урожай. Сделаем так. Нед будет прикомандирован к Агаре. Станет магом. Вы будете его обучать, как обычного мага. Это возможно, если он сейчас не имеет способностей к магии?» «Да почему невозможно? Возможно. Он может учить теорию, изучать упражнения развития магии, читать книги. Только опять же, все это противозаконно, господин генерал. Это невозможно. Будет бунт магов. Они не примут демонолога в свои ряды». «Будет бунт? Я умею подавлять бунты. Бунтовщиков на виселицу, а можно и просто отрубить башку. И все бунты сразу завершатся. Хотите?» «Вы что, не шутите?» — растерянно спросил маг. — Вы действительно казните мага? — А чем вы отличаетесь от обычных солдат, кроме излишнего гонора? — усмехнулся генерал. — Такие же ноги, руки, шея. А раз есть шея, за нее можно и повесить. Почему и нет? Повешу, само собой, повешу. — В общем так, господин Зарагор, глава Агары, если вы не примете Неда как полноценного члена общества и не будете его обучать, я расправлюсь с вами так же, как с любым другим бунтовщиком. Вы находитесь у меня в подчинении и будете выполнять то, что я вам скажу. И вот еще что. Долго он у вас не задержится. Закончим войну, а я думаю, мы ее скоро закончим, месяца за 2-3. Я заберу у вас Неда и направлю его на учебу в офицерскую школу. Вы же говорили, что необходимо обучать офицеров основам магии, чтобы они знали о магии все, что можно. Вот он и будет первопроходцем. А то, что магия у него выжгла, это даже лучше. Было и сплыло. Теперь просто боец. Кстати, он вас может поучить боевым искусствам. Нед мастер в этом деле. Великий мастер, заверяю вас. Он демонолог. Ну как вам это объяснить? Отношение будет такое, как если бы шакал попал в стаю собак. Как вы это не понимаете, господин генерал? Да каждый из них будет мечтать, чтобы впиться ему в глотку. А в офицерской школе? Вы думаете, будет другое отношение? Маг рядом с офицерами? Это просто ужас. Нед, ты хоть понимаешь, что с тобой собираются сделать? Мы обсуждаем его судьбу, господин генерал, но ни разу не спросили самого парня, ему-то это надо? В палатке повисло молчание. Нед смотрел на двух мужчин, выжидательно осматривающих его тело, сильно исхудавшие после того, как оно залечило свои раны, и думал о том, как странно меняется судьба. И еще о том, что ему почему-то жалко того, что он лишился магии. Оказывается, он уже привык к ней. Сейчас Нед чувствовал себя как голым. Ну да, у него в голове время от времени шумели остатки чужих мыслей. Он точно не утратил магию до конца, но того могущества, что раньше было, не было. Скорее всего, сейчас не сможет вызвать самого плюгавенького демона первого круга. Нед быстро покопался в мозгах и обнаружил, что знания, как ни странно, никуда не делись. Он помнил все, что помнил Черный, Юрагор. Но ничем не мог воспользоваться. Абсолютно ничем, кроме физических умений, конечно. Эти-то никуда не делись. Но Нед знал и опробовал это минуту назад. Магия от него ушла. По крайней мере, пока ушла. Нед вздохнул и негромко сказал: «Я сделаю все, что прикажет мой командир. Я ведь на службе. А на магов мне плевать. Пусть берегут зубы, если вздумают плохо со мной обращаться. Я совсем не мягкий деревенский мальчик, каким был раньше. Господин полковник, а кто примет разведгруппу?» «А вот он и примет», — кивнул на Арната Хеверат. «Сержант Арнат примет». «Да-да, сержант, я присваиваю тебе звание офицера за спасение своего командира и смелость. Принимай разведгруппу. А ты, Нед Черный, теперь маг корпуса. Твой непосредственный начальник – маг 10 уровня Зарагор. Он тебе объяснит, что ты должен делать и что тебе предстоит сделать. Вопросы есть?» «Я могу оставить мечи у себя?» «Конечно. Я даже настаиваю на этом», – усмехнулся Хеверат. «Это другие маги ходят безоружными, а ты не простой маг и не совсем маг. Их правила об отсутствии оружия не для тебя. Как и многие другие правила. Если тебе покажется странным или неприемлемым приказ твоего непосредственного командира, или же будет что-то, что выходит за границы твоего понятия о воинской службе в рядах магов, приходи ко мне, обсудим. Может, я кого-то поправлю». Генерал многообещающе сощурился, глядя на потупившегося белого мага. «Ну все, можешь быть свободен. Иди собирай вещи, потом приходи сюда. Зарагор с тобой займется. Вали, вали. Мне надо с твоим командиром переговорить. Не для твоих ушей».